Глава 5. Среда, 9 августа 1989 года, третий день каникул. Ярко-синее небо. Простите, мой таинственный межгалактический читатель-путешественник, за то, что бросила вас на целых 2 дня. У меня даже отмазки нет. Я только и делаю, что ничего не делаю. Обещаю стать до чертиков пунктуальной, как только сориентируюсь на местности, огляжусь и определюсь, как маленькая шпионка, или антрополог на задании, или путешественница из 2020 года, которую десантировали в 1989. Инкогнито. Алло, это моя галактика? Докладывает Лидия Диц. Запись в бортовом журнале сделана на незнакомой планете. Здесь 35 градусов жары, и аборигены ходят полуголыми. Короче говоря, я вас игнорировала, потому что не знала, с чего начать. И где? В центре нашего кемпинга на террасе бунгало C-29, куда мы приезжаем каждое лето с момента моего рождения. У дедули с бабулей во дворе овчарни Арканю. В центре пляжа Дель Альга под зонтиком. Так-так, подумаем. Решено. Выбираю пляж. Нарисую вам картинку в стиле почтовой открытки из тех, что счастливые отпускники посылают менее удачливым друзьям-товарищам, застрявшим в квартале социального жилья Бутарт в Верноне. Белый песок, бирюзовая вода, тела, покрытые бронзовым загаром, и маленькая черная точка. Я. Малышка Лидия Вайнона в моей полосатой футболке, вьетнамках с черепами и стрижкой-ёжиком. Ну, или щеткой, это уж как вам больше нравится. Чокнутая девчонка, не раздевшаяся на пляже при 40 градусах жары. Признайтесь, вы именно так и подумали. Совсем как моя мама. Придурочная малышка. Вам, только вам, мой тайный конфидент, я все объясню. Вы ведь не станете надо мной смеяться. Не будете ругать. При росте 1,48 м и 2 прыщиках вместо сисек я выгляжу 10-леткой. Вот и не снимаю любимую майку в стиле зомби. Так я отгоняю соплюшек, которым пришла охота поиграть со мной в куличики. Никто не дает мне 15 лет. Но они в глазах, в сердце, между ног. Я ношу доспехи. Сейчас вы прочтете мне нотацию, назовете избалованной, скажете: «Тебе очень повезло. Ты оказалась в райском месте, но ведешь себя как пресыщенная дамочка, презирающая горы, пляж и море». А вот и нет, не угадали. Попали пальцем в небо. Я все это обожаю. И пляж, и воду. В Вернонском бассейне я плаваю, что называется, до посинения, выражаясь не фигурально. Наматываю одну 100-метровку за другой в стиле Изабель Аджани. Помните песню «Синий свитерок» Сержа Гинзбура? Здесь повсюду хлорка на дне бассейна. И я выпила чашечку. Твое здоровье. Да, за твое здоровье. Хотя мне это по барабану. На самом деле я готова на все. Наглотаюсь воды. Что мне за дело, если меня найдут полумертвой, утонувшей на дне бассейна? Удивительные слова. Гинзбур — великий человек, бессмертный. Он прикуривает одну сигарету от другой, меняет женщин и будет писать отпадные песни до скончания времен. Кстати, о воде. Сделаю одно признание. Уже несколько месяцев со мной происходит нечто странное. Хочется сменить нуар Тима Бёртона на синий. Это началось 2 месяца назад, без предупреждения, в кино. «Голубая бездна» Люка Бессона, «Средиземное море», подводные съемки, саундтрек Эрика Сера, белые и бирюзовые фасады греческих домов. Бац! Меньше чем за 2 часа я по уши влюбилась в дельфинов, ну и немножко в их друга-человека. Не в очкастого сицилийца Жана Рено, а в другого ныряльщика с бездонными глазами. Жан-Марк Бар. Я таю от одной только мысли о том, что, купаясь в море, погружаюсь в одну с ним воду. Кажется, фильм снимали здесь, в открытом море близ мыса Ревелатта. Черная, как панцирь, чернота, а сердце выкрашено в синий цвет. Вы ведь никому не расскажете, мой наперстник? Я вам доверяю. Доверяю собственную жизнь. Я на пляже Дель-Альго. Пишу, сидя на песке. Лунный серп словно забыл, что уже рассвело. Море лягушатник флуоресцирует, плещется о берег, хлюпает и потихоньку обкусывает его, а мальки проскальзывают сквозь пальцы рук и ног купающихся. Из всей семьи Идриси на пляж со мной пришла только мама. Папа снова куда-то отправился. Это странно, но здесь, на своей родине, он становится непоседой, а в Париже большую часть времени лежит на диване. Нико наверняка где-то гуляет со свитой девчонок. Поэтому времени у меня мало. Нужно за ним присмотреть, чтобы быть в курсе хитроумных козней старшего братца. Вокруг нас полно незнакомых людей. Обожаю сидеть на песке с дневником на коленях и наблюдать за жизнью других. Вот вам пример. В трех полотенцах от меня сидит очень красивая женщина с голой грудью. Нет, она не топлес. Просто кормит малыша. Это потрясающе, но и очень противно. Странно? Конечно. Мама тоже смотрит на нее. С завистью. Она лежит на полотенце метрах в пяти от меня, как будто я не ее дочь. Как будто она меня стыдится. Как будто я единственное слабое место моей идеальной мамочки. Подождите секунду, мне нужно перевернуться. Загородить с собой дневник, чтобы мама, не дай бог, не прочла через плечо. Составлю ее словесный портрет в трех пунктах. Упомяну все самое хорошее и самое гадкое. Пункт первый. Маму зовут Пальма. Это венгерское имя. Мои дедушка и бабушка родом из Шапрона, города близ австрийской границы. Иногда я называю свою мать Пальма-мама. Пункт второй. Мама высокая и красивая, худая, стройная и породистая. Ее рост без каблуков — 1,75 м. Представьте, как она выглядит в вечернем платье и на шпильках. Ноги длинные, как у цапли, лебединая шея, глаза огромные, как у испуганной совы, и при этом сама миниатюрная, как колибри. Говорят, иногда гены перескакивают через поколения. Подтверждаю. Врачи, изучавшие мой случай, сошлись во мнении, что я практически перестала расти и вряд ли буду выше 1,55 м. «Как миллионы и миллионы других женщин», — сказали они и добавили мне в утешение. «Если у тебя родится дочь, она вполне вероятно будет похожа на свою бабушку». Многообещающее заявление. Предпочитаю о нем не думать и перехожу сразу к третьему пункту. Держитесь крепче. Пункт третий. Мама. Зануда, злюка, надоеда. Она лежит на полотенце, читает «Смех дьявола» Режин де Форж. И мне до судорог хочется выпалить ей в лицо все те слова, что написаны в дневнике. Клянусь всеми корсиканскими предками, упокоившимися на кладбище Марконе, клянусь пляжем Дель-Альго и беру вас в свидетели, мой будущий читатель. Я не желаю стать похожей на нее. Не хочу быть такой матерью, как она, такой женщиной, и такой старухой. Ух ты, ну и далеко же я забралась. Поднимаю голову и вижу, что паниковать не стоило. Мама спит, лежа на животе. Спина у нее голая. Она расстегнула зеленый лифчик, и он валяется на песке, как расплющенная медуза. Меня укоряет за нелепую футболку, а сама изображает недотрогу, и как только встает, снова надевает узенький верх от купальника. Откладывает книгу и мелкими шажками идет к морю. «Не хочешь искупаться, дорогая?» Я качаю головой. Мама долго плавает, возвращается и сообщает сладким голосом. «Чудесная водичка! Тебе не жарко, милая?» Ложится и делает вид, что ее больше всего на свете интересует чтение. Книгу она будет мусолить весь отпуск. Лифчик, кстати, мамуля снова снимает. Пусть спина загорает равномерно. Она скорее поджарится заживо, чем оставит на плечах белые следы от бретелек. А вот я майку не снимаю. И предвижу шуточки, которыми меня встретят в лицее Арагона. «Эй, Кло, ты что, в Тур-де-Франс участвовала этим летом?» «Ха-ха-ха. На сегодня все. Но я чувствую, что вы готовы сделать свой грошовый психологический вывод. Давайте, выкладывайте, пока не лопнули. Я завидую собственной матери. Думайте, что хотите. Маленькая смуглая бунтарка хитра. У нее есть план. Ее не провести. Она найдет возлюбленного и будет счастлива с ним всю жизнь. Родит детей и станет смешить их до колик. А профессию выберет опасную. Боксерши. Укротительницы медведей. Канатной плесуньи. Экзорцистки. Такова моя торжественная клятва, данная на пляже Дель-Альго. Вам интересно? Хорошо, в следующий раз расскажу о папе. Мне пора. Мама приближается к моему полотенцу. Пока не решила, буду хорошей девочкой или врединой. Стану импровизировать. Пока-пока. Он закрыл тетрадь. Да, Пальма была красивой женщиной. Очень красивой. И не заслуживала смерти. Но худшее произошло. Пальма не воскреснет. Остается сделать так, чтобы никто никогда не узнал правду.